Гексаграмма 40. Дзе. Разрешение. Время успеха приходит к тем, кто не тратит свое время понапрасну. Вир, вирус Златоруки, главный кастомайзер клана Денджеров, обреченно кивнул. Попробовать переубедить Ури еще можно было, но только одного Ури. А как изменить мнение толпы? Уверовавшие во всесилие оружия предков, в собственную неуязвимость, байкеры и слышать не желали о бегстве. Нападение на численно превосходящего противника попахивало откровенным безумством, хотя и не сулило стопроцентного поражения. Просто имелся слишком большой риск провалить операцию, да и потери при любом исходе будут отнюдь немалые. «Хорошо», — сказал Вир, — «даже если большинство не право, я вынужден поступать в соответствии с коллективным решением». «Опять умно говоришь?» — Неб дальнозорки засмеялся. Кастомайзер оставил укол товарища без ответа, ибо давно привык к глупости соплеменников. «Тогда необходимо составить план нападения», — сказал он. Вир жил как бы раздвоенной жизнью. С одной стороны, он был намадом, плоть от плоти байкером, впитавшим с молоком матери обычаи предков. Но в то же время старый кочевник ощущал себя чужим среди своих. Он это никогда и никому не показывал, потому что давно уже считал бессмысленным любые попытки что-то изменить. Лучше уж не открываться, а просто делать благо для своего клана и племени. Однако с тех пор, как в дни зрелой молодости кастомайзер попал в плен к выродкам и стал там жрецом Инготвитраста, его частенько одолевала жестокая тоска. Ведь он знал намного больше остальных. Он имел счастье общаться с чудом древней техники, с компьютером. Вир чувствовал, что можно жить по-другому. Можно, по крайней мере, стремиться жить по-другому. Предки достигли небывалой силы именно за счет непреодолимой тяги к прогрессу, к совершенству. Да, конечно, кастомайзер был согласен с преданиями. Мир разрушили паразиты, которых кочевники называли баггерами. Это они превратили людей в послушных, легко управляемых скотов, в бычье и телок, которые стали легкой жертвой для болезни безумия, ибо их мозг не желал сопротивляться инфекции. Но тот же компьютер создали отнюдь не баггеры. И не кегли, и, конечно же, не байкеры. Значит, был какой-то четвертый тип людей. Человек созидающий, человек не боящийся рвать цепи прошлого и смело смотреть вперед. Его-то и хотели уничтожить байкеры-гомолюбы и байкеры-гомофобы. Потому что именно свободное творчество, а не вольное байкерство или затаенное злобное мычание бычья по поводу уменьшения пайки подрывало авторитет тех, кто захватил власть. То, что невозможно контролировать, нужно возглавить. А то, что невозможно даже возглавить, необходимо стереть с лица земли. Вот главный девиз паразитов. Вир Златоруки пришел к таким выводам чуть ли не 30 оборотов небесного колеса назад. Однако мысли свои никогда не высказывал вслух. Байкерам подобные слова показались бы сущей ересью. Он и так натерпелся от соплеменников, чего только стоила жизнь от весны и до весны в полном одиночестве в степи. Ури всегда относился к Виру с уважением, ценил его, но когда кастомайзер предложил громоподобному стать побратимами, тот, извинившись, отказался. Даже он, байкер «Стальные бедра» и герой «Степных дорог», где-то в глубине души считал Златорукова нечистым, пораженным проклятием слишком долгого пребывания в запретных землях. Впрочем, Вир не обижался ни на президента, ни на других кочевников. Более того, ему удалось занять свою нишу и завоевать уважение соплеменников, став первоклассным кастомайзером. К нему обращались не только, когда требовалось подковать байка, сделать отличный кинак или смастерить боевой экип, но и по различным житейским и даже магическим вопросам. Ведь верили от чего-то намады в то, что длинные и непонятные слова помогают от болезней, сглазов, дают отвагу в бою и уберегают скот от стаи вердогов и волков. Печать проклятия являлась одновременно и печатью благословения. И тем не менее, разрешить проблему собственного, тщательно скрываемого от остальных одиночества, Вир не мог. Слиться с толпой на короткое время он умел лишь упиваясь спиртом на байкфестах. Так он и жил. И однажды стареющий намат встретил некоего пацаненка, совсем еще зеленого сопляка, который явно отличался от остальных. Неизвестно откуда взявшийся парень обладал не просто смекалкой, но и способностью проникать в суть вещей, не зацикливаться на авторитетах, а значит свободно мыслить. Если любую общину сравнить с накрепко связанными бусинами, то енец, казалось, был отделен от людей невидимой преградой и в то же время вполне мог соединяться с ними в любой комбинации, когда хотел, и потом столь же просто отцепляться от них. Проще говоря, парень, несмотря на то, что у него молоко на губах не обсохло, имел свое собственное мнение. Как-то так. Да, от такого сына Вир не отказался бы. Златорукий очень хотел, чтобы Юл стал его учеником. Вот с кем можно будет поговорить по душам, не таясь и не опасаясь насмешек. У кастомайзера не было детей. Возможно, он стал бесплодным, подцепив какую-то гадость, когда исполнял обязанности жреца УАЭСов. А может быть, его единственная возлюбленная не могла забеременеть. Байкерши боялись, что зачнут от Вира выродка, отнасиловать селянок в захваченных и вассальных деревнях или брать силой рабынь, Златоруки не имел никакого желания. Поэтому за последние 30 оборотов небесного колеса с ним была лишь одна полусумасшедшая Чезетта. Однако Вира беспокоила не только одиночество и появление Юла, но и еще кое-что. Бронзовая кружка, запечатанная воском. Ури громоподобны и Небдальнозорки считали, что в ней находится прах скальпеля косноязычного, и она является великим артефактом, который даст власть над остальными кланами. В будущем это могло вызвать острые конфликты между намадами и даже самую настоящую войну. Только теперь кастомайзер осознал свои поступки, совершенные за последнюю неделю. Вир желал вернуть Юла и потому четко и неотступно шел по следу беглецов, ведя за собой остальной отряд. В этом состоял долг перед кланом, да и парень был интересен как личность. Даже если бы остальной отрезал юнцу ухо, тот вряд ли бы потерял живость ума, хотя такого, конечно, Златорукий не желал. В любом случае, Вир приложил бы все усилия, чтобы со временем перевести Юла к себе в подмастерье. Ведь раб никогда не считался полной частной собственностью одного лица. Он как бы сдавался байкеру в аренду, принадлежа сразу всему клану. Кастомайзер также не хотел и поимки парня. И это был уже долг не перед конкретно своим кланом, а перед всем племенем. Именно поэтому Вир не позволил Ури тут же пуститься в погоню за дочерью и ее ухажером, когда те, избежав зубов вердогов, сплавились на плоту по речке. Ведь действительно, возле Новочека их можно было с легкостью взять на переправе. Резидент вампиров самый первый смекнул, что к чему, и присоединился к походу. Но и остальные главари вскоре осознают, если уже не осознали важность артефакта. Если чашу привезет с собой в становище Ури или Неп, интриги, ссоры, скандалы и даже убийства неизбежны. Сейчас байкеры сколько угодно могут говорить о нерушимости уз братства, но Вир слишком хорошо знал человеческую натуру. История предков, подчеркнутая в компьютере, говорила об обратном. Целые державы рушились в одночасье, а дружба и мир обращались бессмысленным кровопролитием. Рассказать бы все это соплеменникам, но кто ж ему поверит? Корыстный интерес в подавляющем большинстве побеждает доводы разума. Эти мысли возникли в мозгу кастомайзера в считанные мгновения и тут же преобразовались в план, как удачно разрулить ситуацию. Нужно будет убедить Юла, чтобы он сбежал с чашей, чтобы она не досталась кому-либо из байкеров. Не тратя время понапрасну, Вир предложил совершить нападение на главный лагерь выродков под утро. Он постарался объяснить, что оружие древних, то есть автомат, не является панацеей от всех бед. В магазине осталось всего лишь 14 патронов. И когда они закончатся, автомат перестанет стрелять. Правда, в схроне, сделанном почти 100 лет назад сотрудником МЭЦ-18 Маратом Галимиевым, имелись еще такие штуковины, которые взрывались. Гранаты. Было их 6 штук. Однако гарантий, что они пригодны для использования, Вир дать не мог. Кто знает, что с ними случилось за век. «Вначале выдвигается диверсионная группа», – сказал кастомайзер и, заметив непонимание в глазах кочевников, пояснил. «Передовой отряд. Бесшумный авангард. Он будет вооружен оружием предков. Мы постараемся подобраться незамеченными как можно ближе к противнику. «Мы — это кто?» — спросил Небдальнозорки, кисло улыбнувшись. «Мы — это те, кто будут в авангарде. Я-то точно пойду. Предлагаю взять с собой Юла. Он, только без обид, самый грамотный среди нас. И, полагаю, быстрее всех сообразит, как управляться с гранатами. Также неплохо было бы, чтобы мне составила компанию Ява и Рекс. Бесноватая ловка, как белка, передвигается как тень и превосходно владеет кинжалом. А неустрашимый – лучший арбалетчик. Авангард нужен для того, чтобы навести шорох внутри лагеря. Это устрашит аэсов». «Послушай». Неб, коснувшись острой бородки, буквально прожег взглядом Вира. «Ты так командуешь, будто являешься президентом. А между тем здесь есть я и Ури. Может, мы будем решать?» «Таков мой план. Если у тебя есть что-то получше, предложи», – сказал кастомайзер. «И мы сделаем так, как скажешь ты. Вернее, поставим на голосование». Предводитель вампиров засмеялся. Вернее, засмеялся его рот. Глаза же остались недвижимы и холодны. Точно у гадюки. «Лады, Вир, твой план неплох. Но я пойду с вами в этой вашей... как там... диверсионной группе. И еще, Вир, эликсир смерти. Чаша с прахом скальпеля. У кого она будет?» Вир, изобразив задумчивость, произнес... «Предлагаю оставить ее у Юла, пока не решим, кому она будет принадлежать». «Лучше всего чашу с прахом залить в восковой куб и сделать общий», – вмешалась в разговор Ява Бесноватая. «Передавать ее по очереди каждому клану, а еще можно поставить на видном месте меж холмов, там, где проводятся байкфесты. И пусть по одному воину от каждого клана охраняют ее все время». «Вроде баба осмышленная», – сказал кто-то в толпе. Кочевники одобрительно загудели. Они то и дело переводили взгляды с одного президента на другого. Наконец Ури громко крякнул, стукнул себя кулаком по бедру. «Да багер с ней, с чашей! Пусть будет общий! Так справедливо!» Неп ничего не сказал, только лукаво улыбнулся. «В любом случае, лучше, чтобы она оставалась у Юла, как у прежнего хозяина», – произнес Вир. «Нет!» — возразил предводитель вампиров. «Скальпель будет у Явы, и я ей больше доверяю, хоть она и из Фалкомов». Неб, будто что-то предчувствуя, спутал все карты Виру Златорукому. «И главное, не поспоришь. Ява предложила, пусть Ява и будет хранительницей праха скальпеля косноязычного. Что ж, придется перестраивать планы на ходу, действовать по обстановке». «Я тоже пойду в передовом отряде», — безапелляционно заявила Хона. «Я умею бесшумно подкрадываться». Ури открыл было рот, чтобы осадить дочь, но Вир его опередил. «Для тебя найдется важная работа. Ты будешь отвечать за психологическую атаку». «За что?» – почти одновременно спросили несколько байкеров. «Много, много слов забыто за 100 лет». Вир тяжело вздохнул. «Когда наша группа подберется к главному лагерю АЭСов и начнет бой, остальные, сразу как только услышат стрельбу и взрывы, пойдут на байках в атаку, нам на подмогу. Ахона включит сирену, которая деморализовала, то есть перепугала до смерти выродков прошлой ночью. Это и есть психологическая атака. Дополнительный фактор, действующий в нашу пользу. Я отдам тебе, Хона, карточку. После того, как ты включишь сирену, ты закроешь все окна и двери и последний покинешь центр». После собрания байкеры занялись своими делами. Часовые полезли на купол следить за врагом. Несколько человек принялись готовить обед. Другие точили оружие, проверяли сбруи и седла, латали экип, готовились к ночному бою. Вир Златоруки выждал некоторое время, а затем начал искать Юла для приватного разговора. Он обнаружил парня и Рекса Неустрашимого в коридоре центра. Юл, приложив ладонь ко лбу рот капитана, торжественно декламировал. «Интерпретирую твою фобию как иррациональная, которая есть самоподдерживающаяся фрустрация по отношению к непостижимой, от того враждебной окружающей среде, и дарую тебе великое плацебо отваги, дабы страхи твои канули в лету, и ты оседлал собственную тень». Голова Рекса дернулась, лицо покрылось тяжелыми каплями пота, глаза посоловели, и он произнес дрожащими губами. «Да, я чувствую, чувствую силу. Она вошла в меня, я это чувствую. Теперь меня не зачарует черный вердок?» «Не зачарует», — пообещал Ю. «Отныне ты можешь смело смотреть в глаза любой твари любого цвета». «Благодарю», — Благоговейно выдохнул Рекс. «Благодарю тебя! Я не забуду эту услугу, клянусь небесным Харлеем и всем священным табуном!» «Прошу прощения за беспокойство!» Вир ухмыльнулся, но очень быстро подавил улыбку. «Мне нужно поговорить с тобой, Юл. Наедине!» Рот-капитан, убрав слипшиеся волосы со лба, кивнул и вышел вон. Вир завел парня в комнату, где находился пульт управления центром. Большая зеленоватая панель с кнопками, рычажками и черным, покрытым толстым слоем пыли монитором, кажущимся из-за этого серым. «Здесь уже почти ничего не работает», — сказал кастомайзер. «Только сирена, автоматическое освещение и кое-что еще. Я тут не до конца разобрался». «Здорово», — восхищенно произнес парень, коснувшись указательным пальцем клавиатуры. Вир сразу перешел к делу. Он объяснил Юлу, что тот должен похитить чашу, избежать, растворить прах в море, утопить в пагубе, просто выбросить под любым кустом в степи. Одним словом, сделать что-нибудь, чтобы бронзовая чаша больше никогда не попалась на глаза байкерам. Но парень заупрямился. «Я без Хоны никуда не пойду», — сказал он. «Если я без нее убегу, я ее навсегда потеряю. Твое племя не простит мне бегство, и я никогда ее больше не увижу. А мне хочется быть с ней. Я раньше этого не понимал, или понимал отчасти, но страшился, а теперь не боюсь». Вир попытался переубедить юнца, но потом ему вспомнилась Чезетта. С ней кастомайзер сожительствовал 26,5 лет. Втайне от всех они даже принесли друг другу клятву любовного побратимства, и потому были больше, чем любовники. Вир представил, что больше не коснется загрубевших, но все же по-своему нежных пальцев Чезетты, не услышит ее глупых шуточек и игривых словечек, не вдохнет запах ее волос и не ощутит вкус потных от любовной игры больших темных сосков, и больше никогда не помчится с ней на перегонки на резвых байках по хмельной весенней степи. Они до сих пор, несмотря на возраст, соревновались, кто быстрее доскачет до ближайшего куста, ближайшего деревца, ближайшей балки, ближайшего горизонта. «Что ж, Гуд», — сказал Вир, — «зови Хону, заодно покажу ей, как включать сирену». Юл исчез, а Вир остался наедине со своими мыслями. «Была бы здесь Чезетта», — подумал он, — «обязательно нажала бы большую красную кнопку, переполошила бы всю округу. И байкеров, и выродков. Не зря она Чезетта хмельная из клана Реблов, перешедшая в клан Денджеров. Хорошо, что сирена сама отключается». Вир испугался, что из-за векового возраста сирена может не сработать, и надо бы ее еще раз опробовать, но потом отказался от этой идеи, решил, что если АЭСы будут слишком часто слышать громкие звуки, то перестанут их страшиться. Пришли Хона и Ю, кастомайзер вновь рассказал свой план. «Эта чаша с прахом, — говорил он, — станет предметом споров и до добра не доведет. Ее нужно убрать, а лучше сделать так, как завещали в твоей деревне, Юл, растворить в море. Это убедит байкеров в твоей правоте, ибо ты поступишь по заветам своих предков. Мы тоже чтим заветы древних». «Но до моря еще надо дойти», — возразил парень. «Значит, выкинь ее куда-нибудь и скажи, что растворил. Главное, чтобы это сделал именно ты, как хранитель артефакта. Я бы сам мог ее украсть и спрятать, но тогда будет жить легенда, что эликсир смерти пропал, и его можно найти. А так, кланы будут уверены, что чаши больше нет. Это психологическая тонкость. Ты, надеюсь, слышал, что такое психология?» Юл кивнул, а Хона нахмурилась. «В сознании моих соплеменников ты хранитель. Даже если они тебя так никогда не называли», — продолжил Вир, — «ты имеешь право на этот артефакт». «Это не артефакт». Парень замялся, глаза его забегали. Наконец он решился сказать. «Там, в бронзовой кружке, не прах скальпеля косноязычного. Это останки моего прадеда, последнего из тех, кто видел прежний мир. Он умер этой весной, и ему было 108 лет». «Разве столько живут?» – удивилась Хона. «У нас всех, кто жил до великой погибели, не стало, когда я еще не родилась. Моему отцу не исполнилось и 10 оборотов небесного колеса, когда умер последний из древних». «Мой дед кое-что рассказывал. Раньше байками называли двухколесные стальные машины». Вир сделал несколько неуклюжих жестов, пытаясь изобразить чудо прошедшей эпохи. «В общем, такие самодвижущиеся штуковины». «Правда?» Глаза девушки округлились. «А у нас говорили, что древние пришли в становище на стальных конях. Я часто думала, как такое может быть, чтобы байк был не из кожи, костей и мышц, а из металла». «Еще пара поколений, и мы вообще все забудем», – с грустью сказал Вир. «Но речь сейчас не об этом. Мы должны разрешить кое-какую проблему. Ты говоришь, Ю, что внутри чаши не скальпель, а твой прадед. Но пойми, это не важно. Твоей правде уже никто не поверит. Решат, что ты специально всех дуришь, чтобы оставить себе артефакт. Здесь главная идея, что есть такая вещь, которая имеет магическую силу. Что есть такая вещь, которая даст власть над другими. А значит, ради этой вещи дозволено пойти и на любое преступление. Там внутри может быть запечатан хоть кусок собачьего дерьма. Это не принципиально. Люди, если уверуют, сделают его священным. Я не хочу, чтобы кружка с человеческой пылью стала реликвией, из-за которой в кланах начнется резня. Но на совете вроде бы договорились, что чаша будет общей, а значит и ссоры за нее не будет, возразил Ю. Вир, устало улыбнувшись, покачал головой. Сегодня сделают так, а завтра кому-то захочется сделать иначе. Когда компьютер еще работал, Златоруки ткнул в монитор, оставив след на плоской поверхности. Я читал энциклопедию. Я очень много-много прочитал. Очень много. В том числе и по истории древних. Была такая вера в умершего на кресте и воскресшего бога. Впоследствии из-за частей этого креста, из-за куска старого дерева, из-за гроба этого бога люди устраивали войны. А была еще другая вера. Там реликвией считался черный камень. И каждый верующий обязан был хоть раз в жизни прийти и поцеловать его. Понимаешь, камень поцеловать. И за эту веру тоже проливались реки крови. Тот, кто не хотел целовать камень, был неверным, убийство которого считалось благим деянием. Я не хочу, чтобы байкеры лобызали какую-то сраную кружку и молились ей. И без этого невежества хватает. И ты, Юл, это знаешь вместе со своим великим плацебо. Великое плацебо? Это правда! С нажимом произнесла Хона. Я на себе убедилась. Вот тебе и подтверждение, сказал кастомайзер, скинув руки. Мне не нравятся твои слова, Вир, раздраженно произнесла Хона. Они похожи на речи труса, испугавшегося крови. Послушай, крошка, старый кочевник подошел к девушке вплотную, заглянул ей в глаза. Я тебя с малых лет знаю, с самого младенчества. Ты еще слишком юна и судишь о подвиге, как о чем-то бесшабашном, совершенно безбашенном. А я тебе скажу, в чем мой подвиг. Я служу не только своему клану, но и всему племени. Я негласно охраняю мир, и я не хочу, чтобы из-за междоусобицы байкеры ослабли настолько, что их возьмут голыми руками пришедшие со стороны враги. «У байкеров нет достойных врагов!» – вспыхнула Хона. «Выродки слишком тупы, чтобы нас победить!» А кегли в деревнях? Трусы. Сегодня нет, а завтра они появятся. Вир также перешел на повышенные тона. Ты не можешь быть уверена, что мы остались единственные такие крутые во всем мире. Девушка багровее хотела возразить, но Вир не дал ей сказать даже слова. Знаешь, что такое настоящий подвиг? Это когда ты что-то делаешь не во имя собственной вящей славы, а для других. Уничтожение артефакта – это ради всех семи кланов. А набеги на выродков – это глупость. «Это не глупость!» – вскипела Хона. «Глупость – это то, что ты сейчас говоришь!» «Что вы так разорались?» В дверях стоял придурковато улыбающийся Иш. Он почесал лысину и сделал попытку пошутить. «Спорите, у кого янг толще?» «Я объясняю Хоне, как включить сирену». Голос Вира мгновенно смягчился. «Что тебе нужно?» «Ты же у нас кастомайзер, главный спец», – сказал Иш. «Там у пары байков протекторы слетели, подковать надо. А ты у нас вроде как лучше в этом деле». «Я сейчас приду». Вир дождался, когда уйдет Иш, затем обратился к парню и девушке. «В общем, думайте, чаша будет у Явы. Нужно придумать способ, как выкрасть у нее артефакт. Я помогу, чем смогу, но и вы постарайтесь. Думайте». И если не хотите, чтобы племя оказалось в убытке, вы примете правильное решение.